0.27. Я эволюционирую. Что-то неожиданное произошло, когда поднялся уровень. Что значит эволюционировать? В смысле, это то, о чем я думаю? Это как в игре, где ты растишь покемона? Доступны следующие пути эволюции. Пожалуйста, выберите из следующего. Слабый терротект, малый терротект. Ой, дайте минутку. Всего пара секунд. Так, надо хорошо подумать. Это важный момент моей жизни. Не человеческой, конечно, а жизни паука. В любом случае, я не могу выбирать наобум. Я эволюционирую. Это хорошо. Неудивительно, что такая вещь существует в этом мире, похожем на игру. Бессмысленно, если я начну это оспаривать. Ну, поскольку это называется эволюцией, то она должна улучшать мои способности. Если я могу эволюционировать, то лучше это сделать, наверное. Есть вещи, которые лучше, когда не эволюционируют, в зависимости от игры. Хотя, я думаю, что эволюционировать лучше, поскольку такие случаи редки. Проблема в том, что на выбор две ветви эволюции. Слабый терротект и малый терротект. Если честно, то разница на слух не такая уж и большая. Единственная разница – слабый и малый. Эх, как было хорошо, если бы можно было оценить то, что говорит голос небес. Тогда бы разница была понятна. Ну хотя бы в общих чертах разве нельзя представить? Скорее всего, я перейду во взрослую форму, если выберу слабого терротекта. Слово «малый» исчезнет из названия. С другой стороны, малый терротект станет более высокого ранга, поскольку исчезнет слово «слабый». С иной стороны, слово «малый» означает, что я так и останусь детенышем. Так, наверное, следует полагаться на это. Думая так, я выбрала, что буду выбирать. Единственный выбор – малый терротект. Не очень хорошо, если я эволюционирую в ухудшенную версию вида. Кроме того, разве малый терротект не означает, что он будет эволюционировать и дальше? Убирая малый и эволюционирую в терротекта. Я не знаю, насколько я изменюсь после эволюции, но по крайней мере я уверена, что перестану быть слабой. Так что выбор варианта, по которому можно эволюционировать дальше, очевиден. Конечно, возможно, что слабый терротект тоже сможет эволюционировать дальше. Но я не могу выбирать, полагаясь только на надежду. Кроме того, если я выберу слабого терротекта, меня пугает то, что я не знаю, насколько большой я стану. Поскольку став взрослой, я наверняка вырасту в размере. Хотя не думаю, что стану большой сразу после эволюции, но и не могу сказать, что это невозможно. Это все-таки фэнтезийный мир. Меня пугает то, что я не могу отбросить вариант типа «я эволюционирую, пуф, я стала больше». Когда такая возможность присутствует, я не могу ее исключать. Конечно, я не буду такого же размера, как гигантский паук, которого я видела раньше. Но будут проблемы, если мое тело вырастет больше размером, чем коридор, в котором я нахожусь. К примеру, я видела монстра по имени Финджигахт раньше. Этот монстр был настолько большой, что мог заткнуть проход в диаметре 3 метра. В таком случае передвигаться станет сложно. Я думаю, такие монстры живут в местах попросторнее и в какой-то момент теряют возможность заходить в узкие проходы. Если так подумать, возможно, я тоже не смогу передвигаться там, если стану больше. Так что лучше, если размер останется тем же. Вот почему я выбираю малого терротекта. Я выбрала. Я эволюционирую в малого терротекта. Персонаж малый слабый терротект эволюционирует в малого терротекта. Ах, выбор принят мгновенно. Хотя голос небес всегда все делает быстро, мне бы хотелось, чтобы он больше думал о моих эмоциях. Даже когда я эволюционирую с такими Эволюция выполнена. Вид стал маленький терротект. Способность достигнута. Способность табу первый уровень стала табу второй уровень. Способность достигнута. Способность магия ереси первый уровень стала магия ереси второй уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость разложению первый уровень стала сопротивляемость разложению второй уровень. Способность достигнута. Способность скоростной первый уровень стала скоростной второй уровень. Полученные очки способности. Ой, что? Когда я успела заснуть? Нет, такое ощущение, что мое сознание выключили, а потом внезапно включили. Это эффект эволюции? Эй, уважаемый голос небес, вам следовало сказать заранее, что я потеряю сознание на время эволюции. Эволюция закончилась? Похоже, что внешний вид поменялся. Ага, способность оценка отключена. Так, я оценила себя, чтобы уточнить свое состояние. Маленький Терратек первый уровень без имени, статус слабый. О, что? Кажется, с эволюцией все в порядке, поскольку название вида сменилось. Но первый уровень? Здесь что, после эволюции уровень сбрасывается? Я не могу понять, потому что статус все так же показывает, что я слабая. В смысле я все еще слабая? Так, отбросим эти мысли. Есть кое-что, что беспокоит меня. Красная полоска стамины практически пуста. Так вот почему мое тело такое неповоротливое и я очень голодна. Скорее всего, из-за энергии, которая потребовалась для эволюции. Удачно, что у меня есть много добычи. Кажется, эволюция удалась, но это может быть опасно, если делать ее без подготовки. Я теряю сознание и становлюсь голодной. На случай, если будет еще одна эволюция, будет плохо, если я не подготовлюсь к ней заранее.